странно и непривычно, и Эмилина с трудом понимала ее. «Что вы, ничего страшного», — ответила она. «Можно я помогу ей подняться?» Услышав эти слова, девочка тут же успокоилась, замолкла и снизу вверх глянула на Эмилину. Как и у матери, у нее были большие карие глаза и цвет кожи темнее, чем Эмилине случалось когда-либо видеть. Без колебаний, позволив взять себя на руки, она прижалась к груди Эмилины с такой доверчивостью, словно всю жизнь провела у нее на коленях. Матери было не так легко успокоиться. Прислонясь к стенке, она тихо плакала, а старший мальчик, ему, наверное, было лет 5, смотрел в окно, вскакивал поминутно, чтобы лучше все видеть, и беспрестанно получал от матери предупреждение: «Вот сейчас упадешь и кого-нибудь ушибешь». Наконец Эмилина сообразила, что женщина говорит на каком-то диалекте, и стала внимательно прислушиваться, стараясь выуживать легче распознаваемые слова. А между тем младенец на коленях у матери вел себя беспокойно. Тревоги большого мира еще не коснулись его, но он тоже, казалось, страдал, реагируя на страхи и волнения матери. «Они, наверное, слишком малы для таких путешествий», — робко сказала Эмилина. Это замечание сразу же вызвало бурный поток слез, сопровождаемый столь же бурным рассказом, в котором поначалу она угадывала лишь крохи, но потом, постепенно сориентировавшись, начала понимать почти все. Выяснилось, что муж юной особы был очень, да-да, очень старым, а может быть, просто гораздо старше ее. Во время кампании 12-го года он воевал с англичанами. Жена его умерла. Дети, став взрослыми, разъехались. Кажется, переселились на запад. А ему шел уже 52-й год, когда они встретились в Монпелье, штат Вермонт. Ее семья перебралась туда из Монреаля, переезжали еще когда жив был отец. Ей было 15. И о замужестве она даже не думала. Их было 12 детей у матери. Жили они в крайней бедности, а без чужой помощи и вообще не справлялись. Потом вдруг начали поговаривать о фабриках, открывавшихся на юге в Манчестере и Лоуэле. И до встречи с Уолтерсом или Уотерсом или Отерсом она собиралась туда поехать. О женихах она не мечтала и рада была бы никогда не выходить замуж, а просто работать, покупать себе новое платье и в волю есть леденцы. Но Уолтерс проездом попал в Монпелье, и прежде чем она сообразила, что к чему, они уже поженились. А ведь она была совершенно уверена, что он ухаживает за матерью. После свадьбы он сразу повез ее через штаты Нью-Гэмпшир и Мэн в город Халлоуэлл, где надеялся разыскать родственников, которые, как он считал, там жили. Родственников нигде не обнаружилось. За 5 лет она трижды беременела и трижды рожала, а ему вдруг приспичило ехать на запад, следом за взрослыми сыновьями. Конец этой фразы потонул в море слез, что, можно сказать, обрадовало Эмилину, так как давало ей передышку. Щеки пылали. Никогда прежде не доводилось ей слышать такой откровенности. Дома, когда мать была в положении, говорить об этом было не принято, а сказать прямо и вовсе немыслимо. Она вопросительно глянула в сторону Ханны, но та дремала. Глаза были закрыты. А настроение молодой женщины, успевшей сообщить Эмилине, что в Лоуэлле она хочет зваться Флориной, вдруг резко переменилось. Она заявила, что хочет начать все сначала. Ей 23 года. Хоронить себя рано. Устроившись на работу, она, может, сумеет пристроить Бернарда. Он старший, ему уже 5. И в съемщике он сгодится. Для своих лет мальчик шустрый, А эту работу почти всегда делают дети —